Раздел 6.3. Экономический рост и циклы. Подраздел 6.3.1. Экономический рост. В предыдущем разделе мы рассматривали национальный продукт и национальный доход в сравнительной статике, то есть анализировали механизм перехода из одного состояния макроэкономики к другому. При этом мы не обращали внимания на то, сколько времени занимает такой переход, и не выясняли, а как же он вообще становится возможным. Мы говорили о воздействии экзогенных, то есть внешних факторов, особенно выделяя государственный спрос. Но экономическое развитие вовсе не обязательно зависит только от внешних толчков или импульсов извне. По большей части рыночная экономика развивается под действием внутренних сил. Мы переходим сейчас к изучению этих внутренних сил, то есть внутренней экономической динамики. Страница 235. Экономическая динамика также складывается из взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения, но только такого их взаимодействия, которое происходит на некотором достаточно длительном временном интервале. Понять такие зависимости можно на примере любой из рассмотренных нами ранее экономических функций – производственной, потребительской, инвестиционной, как только мы начинаем глубже вдумываться в то, как они действуют. Возьмем для начала уже известную нам функцию Кобба-Дугласа, где выпуск продукции, независимо от того, когда он производится, поставлен в зависимости от вклада капитала К, труда Л и природы земли Н. Х равно пси малое греческое, К верхний индекс альфа, Л верхний индекс бета, Н верхний индекс гамма. Формула 6.32. Но ведь для выпуска Х требуется время, в течение которого используется запас капитала, труда и земли, возникший до того, как началось производство, то есть в предыдущий период времени. Поэтому правильнее было бы записать x нижний индекс t равен пси k нижний индекс t минус 1 верхний индекс альфа l нижний индекс t минус 1, верхний индекс бета, n, нижний индекс t минус 1, верхний индекс гамма. Формула 6.33, где подстрочник t минус 1 означает ресурсы факторов производства в период, предшествующий периоду производства. Сделав еще один шаг, мы узнаем, что каждый из этих факторов есть результат процессов, происходивших еще более ранние периоды времени. Например, запас капитала – это итог предшествующих капиталовложений, запас труда – итог длительных демографических процессов и ряда экономических факторов, которые создали данное предложение рабочей силы. Даже запас земли и других природных факторов – это результат сочетания многих факторов в предшествующие годы – вспашка целины, история обработки данной пахотной земли, геологическая разведка – доведение разведанных запасов полезных ископаемых до стадии добычи и так далее. В свою очередь, каждый из последних приведенных факторов есть также итог сложного взаимодействия более ранних процессов. Выстраивается длинная временная цепочка взаимосвязанных экономических переменных. Если к ним добавить еще один фактор – технический прогресс как самостоятельную переменную, также подверженную многим влияниям во времени, то картина того, что определяет рост совокупного предложения в масштабах макроэкономики, становится очень сложной. А нужно ли нам все это знать? Да, нужно, если мы хотим знать, что происходило, происходит и будет происходить с экономикой в целом. Например, мы слышим от Министерства экономики, что в ближайшие несколько лет предполагается средний прирост ВВП России на 5% ежегодно. Но возможно ли это? И почему не взят более быстрый рост? Ответ на эти вопросы должен быть не результатом гадания на кофейной гуще, а результатом знания теории экономического роста. Неоклассическая теория экономического роста имеет дело прежде всего с закономерностями роста потенциального ВВП, отвлекаясь от отклонений от него фактического ВВП. Следовательно, она имеет дело со среднегодовыми темпами роста за какой-то достаточно длительный период, среднесрочный, если речь идет о росте за 5-10 лет, и долговременный, если имеются в виду периоды более 10 лет. Дальнейшее упрощение состоит в том, что в самом первом приближении теория абстрагируется от природных факторов, считая их сравнительно постоянными и потому мало влияющими на темпы роста. Страница 236. Это, конечно, допущение, которое не годится для анализа темпов роста стран с крупным сельским хозяйством и значительной добывающей промышленностью. Например, объяснить высокие темпы экономического роста СССР до начала 80-х годов невозможно, не учитывая колоссального размера минеральных ресурсов, поставленных на службу этому росту в советское время. Далее, неоклассическая теория постулирует падающую предельную производительность капитала и труда и неизменную их совместную производительность. Это предполагает, что коэффициенты альфа и бета функции Кобба-Дугласа положительны, но меньше единицы каждой падающей предельной производительности, а в сумме составляют единицу неизменная совместная производительность. Заметим, что для содержательных исследований экономического роста эти ограничения вовсе не обязательны, но они соответствуют догматическим представлениям данной теории о распределении национального дохода. Смотрите главу 4. В некоторых вариантах функции Кобба-Дугласа допускается первоначальный рост предельной производительности факторов, прежде чем она начинает падать. Американский ученый Роберт Солоу, впоследствии получивший Нобелевскую премию за свои работы, в 1957 году впервые произвел расчеты факторов роста для этой простой неоклассической модели, взяв за основу статистику США за 1909-1949 годы. Он пришел к выводу, что только половину среднего прироста ВВП за этот период можно объяснить совместным увеличением труда и капитала. Остаток, названный по его имени остатком Солоу, он отнес за счет технического прогресса, то есть роста совместной производительности обоих факторов вследствие их качественного совершенствования. В последующем ученые той же школы выделили два вида технического прогресса – воплощенный, материализованный и невоплощенный. Воплощенный прогресс – это тот, что воплощается в физическом капитале, новых машинах и другой технике, в новых материалах и их свойствах и тому подобном. Невоплощенный прогресс – это новые формы организации труда, достижения науки, управления, маркетинга, накопления опыта. Постепенно даже ученые неоклассического направления стали понимать, что технический прогресс не есть что-то внешнее по отношению к макроэкономическому механизму, и что вложения в капитал и труд, а также затраты на исследования и опытно-конструкторские разработки не являются экзогенными факторами, обусловленными внутренними силами самой экономики и ведут к росту предельной производительности факторов. О том же писали Маркс в прошлом веке и Ленин в начале 20-го, но их труды были проигнорированы неоклассическими экономистами, которые заново открыли то, что было известно задолго до них. Англичанин Харрод предложил другое решение – считать основным фактором роста не просто количество труда, а его количество, поправленное на средний рост его производительности. В модели Харрода этот фактор, а также капитал и продукт, растут одинаковым темпом. Такой рост в теории известен как нейтральный по Харроду. Дальнейшие исследования неоклассической школы связаны с детализацией различных факторов роста, в том числе расходов на образование, научные исследования и разработки. Примеры такого статистического анализа приведены нами в главе 4. Слабость неоклассических теорий роста в том, что они отказываются от исследования факторов роста во всем их сложном взаимодействии и пытаются вместо этого находить формальные способы вычисления средней доли каждого фактора в общем росте. Страница 237. При этом прогнозы неизбежно строятся только на экстраполяции прошлого и потому далеко не всегда отличаются достоверностью. Если положить в основу прогноза серьезный анализ демографических сдвигов и капитальных вложений, то можно существенно улучшить результаты таких прогнозов. Прогнозы роста народа населения, его возрастного состава, следовательно и рабочей силы, в настоящее время делаются довольно точно. Сравнительно достоверные прогнозы роста капитала возможны на основе подробных данных о составе основного капитала в экономике, темпов их списания и обновления, а также обоснованных данных о планируемых капитальных вложениях. Например, в Новосибирском институте экономики и организации промышленного производства еще в 60-х годах была построена многоотраслевая модель, в которой продукция каждой отрасли прогнозировалась на очередной год по запланированному приросту основных фондов и наблюдаемым устойчивым коэффициентам фондоотдачи. Однако общий недостаток всех этих моделей в том, что они отвлекаются от влияния совокупного спроса на потенциальный продукт. Из предыдущих глав мы знаем, что рыночная экономика ориентирует свою продукцию прежде всего на спрос. Капитальные вложения определяются либо перспективной рентабельностью, либо капиталом, потребным для удовлетворения спроса. Особенность капитальных вложений в том, что они являются, далее жирным шрифтом, одновременно компонентом конечного спроса общества и приращением основного капитала за вычетом износа. Конец жирного шрифта. Следовательно, они одновременно определяют как спрос, так и потенциальное предложение, а темпы роста в конечном счете зависят от соотношения между совокупным спросом и предложением. Рассмотрим следующую модель с пятью переменными. Все они рассматривались ранее в данной главе, которая совмещает обе эти важнейшие движущие силы макроэкономики. Примечание третье. В отличие от уравнения 6.2, для ВНП мы в уравнении 6.34 опускаем показатели внешней торговли. Первое. Формула ГДП нижний индекс Т равно С нижний индекс Т плюс И нижний индекс Т плюс Г нижний индекс Т. Вторая формула С нижний индекс Т равно А малое плюс С малое ГДП нижний индекс Т. Третья формула И нижний индекс Т равно дифференциал ГДП нижний индекс Т. Четвертое. YP нижний индекс Т равно М малое К нижний индекс Т минус 1. Пятое. К нижний индекс Т равно К нижний индекс Т минус 1 плюс И нижний индекс Т. Формула 6.34, где К нижний индекс Т минус 1 относится к предыдущему периоду времени и называется лаговой или запаздывающей переменной, а все другие переменные с подстрочным индексом Т относятся к данному периоду времени. Такая система позволяет рассматривать закономерности в их динамике. Подставляя уравнение 2 и 3 в уравнение 1, а уравнение 3 и 4 в уравнение 5, получаем. Уравнение шестое. Дробь в числителе дельта YP в знаменателе YP равно M малое. Дифференциал дроби в числителе GDP в знаменателе YP. Седьмое уравнение. Дельта GDP равно Mi малое дельта G, где Mi равно дроби в числителе единицы в знаменателе единицы минус c малое минус d малое. Формула 6.35. Из выражения 6 видно, что темп прироста потенциального оптимального продукта определяется долей капиталовложений ВВП, d, коэффициентом капиталоотдачи m, а также соотношением фактического и потенциального ВВП. Страница 238. При равенстве последних, то есть когда экономика работает в оптимальном режиме, темп прироста национального продукта Y' равен доле чистых инвестиций D, деленной на капиталоемкость K, равная единице, деленная на M. То есть Y' равно D, деленное на K. Формула 6.36. Чем выше доля накоплений и чем ниже капиталоемкость, тем выше темпы роста. Однако это равновесное соотношение нарушается, если фактически ВВП отклоняется от потенциального. Дробь ГДП на YP меньше единицы. Чем больше недогрузка основного капитала, тем ниже последующий темп роста. Инфляционный излишек ВВП, напротив, временно способствует более быстрому росту, но долго это продолжаться не может, так как экономика вынуждена функционировать выше своих оптимальных возможностей. Перенапряжение ресурсов рано или поздно заставит вернуться на оптимальную траекторию роста, иногда именуемую магистральной траекторией. Таким образом, из модели 6.34 видно, что динамика совокупного спроса существенно модифицирует общий темп роста экономики. Государственная политика стимулирования спроса способствует и ускорению роста инвестиций, а следовательно и потенциального продукта. Даже в экономике, имеющей благоприятные ресурсы факторов производства, как в России, темп роста может быть очень низким, если конечный спрос недостаточен. Существует ли механизм саморегулирования роста, который позволял бы преодолевать замедление роста потенциального продукта помимо государственного стимулирования спроса, капиталовложений и расходов на образование, науку и технику? Такой механизм связан с периодическими взлетами темпов технического прогресса, которые позволяют повысить предельную физическую производительность факторов производства. С долговременным увеличением темпов роста национального продукта связано также относительное удешевление факторов производства по сравнению с рыночными ценами продукции, что увеличивает стоимость их предельных продуктов и тем самым создает дополнительные стимулы для их использования. Это только два из механизмов саморегулирования, которые свойственны рыночной экономике и проявляются в экономических циклах разной продолжительности.